Опять Шопен не ищет выгод, но, окрыляясь на лету, один прокладывает выход из вероятья в правоту. Задворки с выломанным лазом, хибарки с паклей по бортам, два клена в ряд, за третьим разом соседний рейтерский квартал. Весь день внимают клены детям, когда ж мы ночью лампу жжем и листья, как салфетки, метим, крошатся огненным дождем. Тогда, насквозь проколобродив штыками белых пирамид, в шатрах каштановых напротив из окон музыка гремит. Гремит Шопен, из окон грянув, а снизу под его эффект, примя подсвечники каштанов, на звезды смотрит прошлый век. Как бьют тогда в его сонате, качая маятник громад, часы разъездов и занятий, и снов бессмертий и фермат. И так опять из-под акаций, под экипажи парижан, опять бежать и спотыкаться, как жизни тряской дилижанс, опять трубить и гнать, и звякать, и мякоть в кровь паря, опять рождать рыданье, но не плакать, не умирать, не умирать. Опять в сырую ночь в мольпосте, проездом в гости из гостей, подслушать пенье на погосте, колес и листьев и костей, в конце ж, как женщина, отпрянув и чудом сдерживая прыть в потьмах приставших горлопанов, распятием фортепиан застыть. А век спустя, в самозащите задев за белые цветы, разбить о плиты общежитий плиту крылатой правоты опять. И, посвятив соцветием рояля гулкой ритуал, всем девятнадцатым столетием упасть на старый тротуар.